Эскобар. За новым скандалом на запах сигар. Когда звучит эта музыка вокруг, я краду всех парней и подруг. Она уже моя, сомнений нет. И мне не важно, что ее обнял брюнет. Я знаю, что сейчас я начну разговор и крикну: эй, танцор! Я беда, ёбу-бу-бу-бой. Ну, заведи себе эскобар. Я посмотрю в глаза, поманю рукой, заберу ее с собой. Беда, ёбу-бу-бу-бой. Ну, заведи себе эскобар. Я посмотрю в глаза, поманю рукой, уведу всех за собой. Мне не нужен дринк, я крутой как Стинг. И она как Пинк, одно мгновение. Я уже стою и свой хитовый трек для нее пою. И от этого прикола толпа впадает в транс. Сносит им крышу балканский диско-данс. Грохочет весь зал, как в небе гроза. И я пою ему глаза. Я беда-беда, я бу-бу-бой. Ну, заведи себе диско-бой. Я смотрю в глаза, поманю рукой, заберу ее с собой. Я беда-беда, я бу-бу-бой. Ну, заведи себе диско-бой. Я смотрю в глаза, поманю рукой, уведу всех за собой. Поманю рукой, уведу всех за собой.